Глава 33. Марк. Она попросила дать ей один день осмыслить происходящее. Что произошло? Я объяснил по поводу Адриана. Она разнервничалась и ушла. Может, действительно дать ей возможность побыть одной? Первым делом растопила печь, поставила кипятиться воду и накидала туда сушеного мяса. Зажгла световой шар и раскрыла книгу, которую взяла с собой в последний момент. Читала, потом снова возвращалась к тексту. Мать Наля была очень умная женщина. Описала все вполне доступно и понятно. Внезапно сообразила, мне действительно не хватает тишины и покоя. События как-то быстро происходят, что я просто устала. 50 лет спокойной жизни — это очень много, чтобы привыкнуть к этому. Подкинула дров в печь, съела кашу и, потушив световой шар, уставилась на огонь. Он гипнотизировал, навевал сон. Я не заметила, как уснула на руках, облокотившись на стол. Снился Адриан. Он сидел в своем мертвом замке, в огромном зале посередине. Словно почувствовал, что я незримо присутствую, вскинул голову. «Кулия, прости меня». Он выглядел бледным, тени под глазами, осунувшееся лицо. «Не за что мне прощать тебя, я сама во всем виновата. Привязываюсь быстро, от этого и поступки глупые. Ты меня прости». Стало противно от самой себя. «Разреши быть рядом, позволь доказать тебе, что люблю. У меня теперь 4 мужа». «Ну и что, мне все равно, главное быть рядом с тобой». «Мир закрыт. Я найду возможность прийти, ты только разреши». «Я буду ждать тебя». Проснулась, дернувшись во сне, лицо было мокрое от слез. За окном было темно. Я снова подбросила дров в огонь и легла на лежанку, закутавшись в плащ. Утром проснулась довольно поздно. Печь горела, в котелке что-то аппетитно кипело. Оглянулась пусто, принюхалась, приходил Наль. Умывшись, сняла посуду с огня, налила наваристого супа, ела и опять думала. Как мне жить дальше? Чем помочь мужьям? Ведь нужно начинать зарабатывать деньги, и я не знаю как. Проблем с этим у меня никогда не было. Я не задумывалась, откуда брались деньги. Счета в банке были всегда полны. Дверь открылась, запуская холодный воздух с улицы. Зашел Наль. Продолжила есть, не поднимая глаза от тарелки. «Куле, давай поговорим». Сел напротив меня. «О чем?» «Что-то же тебя волнует. Все видят, что ты не в себе, нервничаешь, плохо спишь». «Наверное, не хочу». «А что сказать? Меня вытянули из привычного мира в чужой, стала женой. Как же дальше? Как быть? Я вообще ничего не знаю». «А если просто довериться нам?» «Я это делаю. Но там я привыкла, что центр семьи я. Все шли ко мне за решением проблем. А теперь я центр бед, который я сама на себя навлекла». «Ты преувеличиваешь, нет нерешаемых проблем. Не хочешь говорить, тогда я попытаюсь озвучить то, что понимаю. Учеба у тебя будет, как ты и хотела. Дальше. Рансу был сегодня на приеме у королевы. Она готова дать тебе свое покровительство. Валери принят на должность лекаря животных. Это не только прибыльная работа, но и дающая определенный статус. Он успел вылечить любимца королевы, Пегаса. Марк принят на должность старшего оружейника. Ему выделен целый дом под мастерскую учеников. Работы не в проворот. Наследник трона уже выдал премию. Он большой любитель оружия, и за ним некому ухаживать, и тем более делать новое. Сегодня вечером готовится к взлому мира. Власен будет помогать. Тебя ждут там, чтобы поговорить и поблагодарить. Наль подхватил меня, пискнувшую от неожиданности, на руки. Вот так все просто решаемо. Наверное, надо идти, возвращаться в дом. Я сама потянулась за поцелуем. Захотелось вот сейчас ощущать тепло, чувство мужчины, который рядом и уже так много сделал для меня. Он ответил, мягко, нежно, словно боялся спугнуть. А мне захотелось повторения той ночи. Только чтобы мы сами этого желали. Снова увидеть звериный зрачок с всепоглощающей страстью во взгляде. Наль понял. Он усадил меня на стол и начал ласкать, одновременно раздевая. Страсть мгновенно разгорелась во мне. Я буквально стянула с него рубашку и начала гладить и целовать его грудь и шею. Едва последняя деталь одежды была снята с меня, он придвинул меня к себе. Я закинула свои ноги ему на бедра, и одним движением он заполнил меня. Скрикнула и откинулась на стол. Наль сжал меня за бедра и начал двигаться. Я же не отрывала взгляда от его глаз. Его звериный зрачок заполнил все пространство. Я отдавалась так, словно боялась, что это последний раз. Пламя страсти захватило меня, и я начала дрожать в предвкушении оргазма. Его руки успевали быть везде. Ласкали, гладили. Потянула его на себя, желая получить поцелуй. Он уперся руками в стол и поцеловал меня, передавая все чувства, что обуревали его сейчас. Схватила его за голову, запустила в волосы руки и прижала к себе, отвечая на поцелуй. Оргазм пришел сразу к двоим. Я закричала, выгибаясь, а он прижался, выплескивая семя мне в лоно и рыча. Мой белый волк.